Босх отступил и обвел лучом всю комнату. В дальнем ее конце он увидел полку с инструментами и небольшую стационарную бетономешалку, которая, как он догадался, служила для приготовления питательной смеси. На задней стене висели на крючках метлы, совковые лопаты и грабли. А рядом на стеллажах стояли мешки с пшеничной мукой, сахарной пудрой и пакеты дрожжей. Все надписи на них были сделаны на испанском. Это место босс назвал бы кухней. Осматривая инструменты, он отметил, что у одной из лопат новенький черенок. Дерево было чистым и светлым, тогда как рукояти других инструментов потемнели от грязи. Глядя на эту лопату, Босх уже не сомневался, что Гутьера с Лоса убили здесь. Удары наносили с такой силой, что черенок не выдержал и сломался, или же испачкался в крови, и его пришлось заменить. Что же увидел 67-й Хуан, если его за это убили? Что мог совершить простой паденщик? Это пока оставалось неясным. Босх в последний раз посветил по сторонам и перешел к следующим дверям. На них висели двуязычные таблички с грозными надписями «Опасно, радиация, не входить». Ничуть не смутившись, Гарри достал отмычки и приступил к замку. В последнюю комнату, куда он попал, вела только пара дверей. Из всех трех производственных помещений это показалось ему самым просторным, хотя и было разделено на две примерно равные части высокой перегородкой с небольшим окошком. Предостерегающая надпись на перегородке была только на английском: «Без защитных костюмов не входить». Босх обошел перегородку и увидел, что большую часть второй половины рабочего зала занимала внушительная квадратная машина. В ее недра уходила лента транспортера. Конвейер подавал внутрь машины подносы с личинками, которые на выходе опрокидывались в лотки, такие же, как в первой комнате. Кожух ее был испещрен грозными надписями и желтыми трилистниками радиационной опасности. Очевидно, именно здесь личинки подвергались стерилизации. Обойдя излучатель, Босх увидел у стены большие лабораторные столы и висевшие над ними шкафчики. Они оказались не заперты. В каждом лежало примерно одно и то же – комплекты пластиковых рабочих перчаток, сосископодобные оболочки для упаковки куколок перед транспортировкой, запасные батареи и тепловые датчики. Босх явно находился в самом конце производственной линии, но для его расследования здесь не нашлось ничего важного. Гарри шагнул к двери. Фонарик он погасил, и в комнате стало совершенно темно. Горел лишь крошечный красный огонек камеры наблюдения, смонтированный в углу под самым потолком. «Что же я пропустил?» — спрашивал себя босс. «Что осталось незамеченным?» Включив фонарь, он вернулся за загородку к генератору излучения. Все знаки и предостерегающие надписи были нацелены на то, чтобы посторонние держались подальше именно от этого места. Значит, где-то здесь и спрятан главный секрет. Повернувшись к стене, Босх сосредоточил внимание на высоких под потолок штабелях стальных подносов. На них подавались в машину личинки. Упершись плечом в одну из таких стопок, Гарри сдвинул ее в сторону. Ничего. Под подносами был обычный бетонный пол. Он попробовал сдвинуть следующую стопку. Металл заскрежетал, а металл... Босх опустил глаза и увидел в полу край крышки люка. Подземный ход. И тут его словно ударило. Он вспомнил красный огонек на камере видеонаблюдения. Панель экранов в кабинете Элли не работала. К тому же Гарри видел своими глазами, что из кабинета можно было следить только за погрузочной зоной, где короба перегружали фургоны. Это означало, что за этим помещением Энвиробрит наблюдает кто-то еще. Босх бросил быстрый взгляд на часы, пытаясь сообразить, сколько времени провел в этом зале. 2 минуты? 3? Если охрана прибудет со стороны ранчо, то у него осталось очень мало времени. Однако Босх задержался еще на секунду, поглядев сначала на край люка в полу, потом на красный глазок камеры. Нет, он не должен рисковать. Хотя пренебрегать тем, что именно в этот момент на него смотрит, тоже не стоило. Задвинув стопку подносов на место, Босс быстро вышел из комнаты. Вернувшись в коридор, он повесил маску и очки на крюк возле двери, миновал крошечную приемную и кабинет Элли, вылез в окно и поспешно вставил на место стеклянные панели, загибая металлические полоски пальцами. Доберманы лежали в вольере, там же, где Гарри оставил. Они дышали с трудом, и Босх, подумав, все же решил вытащить псов наружу, на тот случай, если оператор-охранник у монитора задремал или вышел по нужде. Схватив собак за ошейники, Босх выволок их из сарая на улицу. Один из доберманов заворчал, но звук этот скорее напоминал жалобный скулеж. Второго пса не хватило даже на это. На забор Босх вскочил почти с разбегу, действуя с предельной осторожностью и расчетом. Когда он перекидывал ноги через резиновые половики, ему послышалось далекое жужжание мотора, отчасти заглушаемое электрическим гудением тока высокого напряжения. Прежде чем спрыгнуть, Босх сдернул половики с проволоки и приземлился на аллею, держа их в руках. Прежде чем поспешить к капризу, Босх проверил карманы, желая убедиться, что не выронил ни фонарики, ни отмычки, ни ключи от зажигания. Все было на месте. Зато теперь Гарри отчетливо слышал урчание мотора, возможно, даже не одного, значит, его все-таки заметили. Когда Босх бежал по аллее к Мекситеку, до него донесся мужской голос, который звал то Педро, то Пабло. «Собаки!» — догадался Босх. «Педро и Пабло — клички доберманов!» Добравшись до каприса, Гарри скрючился на переднем сиденье, внимательно наблюдая за тем, что произойдет возле Энвиру Брит. На стоянке он увидел два джипа и трех человек с пистолетами. Они стояли на крыльце под тусклой лампочкой. Из-за угла вдруг вынырнул четвертый и быстро сказал что-то по-испански. «Нашел собак», — понял Гарри. Что-то в его фигуре показалось Босху знакомым. Но он находился слишком далеко и не мог рассмотреть в темноте лицо, а тем более вытатуированные на щеке слезы. Тем временем охранники открыли входную дверь, и как копы один за другим скрылись внутри, держа оружие на изготовку. Этого момента и ждал Босх. Он завел мотор и выехал на шоссе. Лишь удалившись на порядочное расстояние, Гарри почувствовал, что его трясет после пережитого напряжения и испуга, а по шее стекает ручьями пот. Босх закурил и бросил спичку в открытое окно. Прохладный встречный ветер унес вдаль его нервный смешок. Глава 25. В воскресенье утром, в соответствии с договоренностью, Гарри позвонил по оставленному Рамосом номеру. Для этого он воспользовался телефонным автоматом в ресторане «Каса де Мандарин» в центре Мехикали.